Соло, а ты заразный, усмехнулась Милена. Пусть я и пожила у Натали в гостях всего пару дней, но этого хватило, чтобы увидеть, как она изменилась. Начала ругаться, спорить, доказывать. Я поговорила со слугами, раньше наша подруга такой резкой никогда не была. Может, мне тоже кого-то на бой вызвать, чем я хуже? Не вздумай, тут же вмешался я. Одно дело, когда дерутся две аристократки равного уровня. Другое, когда простолюдинка с аристократкой. Тебя же это не остановило. Милена надула губки. Тоже хочу. Меня вызывали на дуэль, поправил я. Вот если тебя вызовут, тогда соглашайся. Но Соло. Милена обиженно задышала, заставив меня недовольно вздохнуть. Это моя ошибка. Сделал девушку сильной, забыв пояснить, как этой силой пользоваться. Вот Милене и начала потихоньку сносить голову. Возомнила себя великим магом природы и желает доказать это каждому, кто в этом сомневается. Это плохо, в Академии есть маги значительно сильнее ее. Учитывая, что Милена простолюдинка, у нее с таким поведением могут возникнуть неприятности. Нужно решать проблему. С Натали на самом деле похожая ситуация. Потенциал-то у нее огромный, но, кроме водяного шара, она так ничему и не научилась. А тут ледяной шип, да еще и без голосовой активации магической палочки. Хочешь не хочешь, начнешь считать себя великим героем, особенно когда сражался с Гаргульей. С Натали тоже нужно работать, направляя ее в правильное русло. Час прошел настолько незаметно, что мы едва не опоздали на арену. Зрителей оказалось значительно меньше. Видимо, противостояние двух магов воды Малокова заинтересовало. Однако я не мог не отметить наличие в ложе ректора учителя принцессы. Старик отложил все свои дела, чтобы посмотреть на бой двух первокурсниц. С чего это вдруг такая честь? Судья провел стандартную процедуру, опрашивая стороны. Ни одна из девушек не отказалась от поединка, поэтому судья еще раз напомнил правила, отошел и дал команду к началу боя. «О, стихия воды, услышь!» Тут же начала Маргарет, направив в Натали волшебную палочку, но резко оборвала чтение активатора, упала на арену и завизжала, как недорезанный поросенок. В плечо девушки влетел ледяной осколок, раздробив ключицу и заставив руку повиснуть плетью. Натали нарочито медленно подошла к своей противнице. Маргарет, все еще голося на все лады, начала отползать, но запнулась и растянулась на земле. «Мне продолжать?» — ласковым голосом спросила Натали, направив ладонь в сторону второй ключицы. «Раздроблю тебе вторую руку, потом ногу, потом сдеру с твоего лица кожу и сделаю из него ежедневник, чтобы записывать туда каждый день одну и ту же фразу. Так будет с каждым, кто поносит род Блэквудов. Так что скажешь, Марго, ты готова терпеть боли дальше? Нет, Ната, не надо. Пожалуйста, не надо». Глаза Маргарет превратились в два огромных круга. «Я виновата, прости. Пожалуйста, прости. Только не продолжай. Я не услышала главного», — жестко произнесла Натали. «Я услышала человеческую речь, но не услышала тявканья». Маргарет завизжала пуще прежнего, второй ледяной шип вошел ей в другое плечо. Жестко, конечно, но весьма доходчиво. Тут могу только стоя поаплодировать Натали, как она решила проблему, даже не текущую, будущую. И не только свою, но еще и проблему Милены. Молва о том, что рядом с магом хаоса завелась безумная девушка, разойдется по академии быстро. И смотреть с опаской будут не только на Натали, но и на Милену, не понимая, на что способна эта простолюдинка. «Итак, Марго», — продолжила Натали, когда визг чуть утих, — «я услышу то, ради чего мы бились. Или мне все же нужно выполнить свои обещания? Пощади», — взмолилась Маргарет, заливаясь слезами. «Не надо больше, Ната. Тяв-тяв, хорошая собачка», — ухмыльнулась Натали, едва держась на ногах. Двойное заклинание сильно ударило по ее источнику, разогрев его так, что девушка стояла вся красная. Но поглощение осколка кристалла разлома сыграло свою роль. Натали стала гораздо сильнее. «У нас церемония приветствия, собачка. Сейчас ты сходишь к лекарю, а потом будешь остаток дня следовать за мной. Понятно?» «Не слышу ответа. Тяв-тяв», — произнесла зареванная Маргарет. «Да, нашу группу определенно ждут интересные события. Нужно срочно делать девушек сильнее. Без второго канала связи они тут долго не протянут». Глава 15. Что они себе позволяют? Аристократка рядом с простолюдинами, да у них же разные стихии. Куда смотрят преподаватели? Церемония приветствия еще не началась, но уже стала поводом для многочисленных слухов, которые Академия будет обсуждать в ближайшие дни. Как-то так получилось, что и Милена, и Натали приняли решение игнорировать общепринятые устои магической академии Тримуса, изъявив желание находиться рядом со мной. Милена шла слева, Натали справа, и обе девушки держались так, словно были представительницами высшей знати, снизошедшими до общения с чернью. Как я и думал, новость о второй дуэли разлетелась по академии довольно быстро. Теперь в нашу сторону смотрели не только студенты первого, но и старших курсов, оценивая наши возможности. И, судя по взглядам, многим не нравилось то, что они видели. У девушек не было сумок или кисетов путника, поэтому они должны были носить магические палочки на поясе, как делает подавляющее большинство студентов. Но ни у Натали, ни у Милены магических палочек не было, а слухи, что начали расползаться по академии, с каждым часом обрастали все большими подробностями, не имеющими к реальности никакого отношения. Чего я только не слышал, и что Натали во время боя призвала водяного элементаля, и что она создала область повышенного давления, и что вскипятила кровь в своей сопернице, отчего та утратила возможность говорить. Вариаций произошедшего было много, а присутствие рядом с нами Маргарет Блингард, что неотступно следовало за Натали, только создавало новые. Мы дошли до центральной площади, где уже были выстроены все студенты магической академии Тримуса. Второй и третий курсы оказались облачены в форму, и разношерстная толпа первокурсников на их фоне смотрелась довольно убого. Вроде и одежда дорогая, но она тут была совершенно не к месту. На первый раз с тебя хватит. Натали обернулась к Маргарет. В следующий раз, Марго, если еще вздумаешь ляпнуть что-то оскорбительное в адрес меня или моего рода, заставлю ползать за мной на брюхе. Надеюсь, ты все поняла. Уходи. Маргарет Блингард убежала в группу аристократов, мы же замешкались. Натали следовало пойти за ней, чтобы влиться в ряды равных ей по статусу, но покидать нас девушке не хотелось. Как насчет того, чтобы встать здесь? Предложил я, отходя в сторону от группы простолюдинов. Те смотрели на нас такими глазами, словно мы были самым главным кошмаром их жизни. Возражений не последовало, и у первого курса появилось не четыре, как у всех, а сразу пять групп. Высшая знать, богатеи, аристократы, простолюдины и тройка не пойми кого. Вроде как изгои, но назвать их изгоями было страшно. Вскоре появились преподаватели, что заняли места напротив студентов. Зазвучали фанфары, и под их звуки появился ректор. Его взгляд ничуть не изменился, он смотрел на студентов с нескрываемым презрением. Ректор подошел к трибуне и сразу, без какой-либо раскачки, начал вещать. Целью магической академии Тримуса является подготовка магов, способных противостоять расширению разломов на территории империи. Лучшие выпускники будут отправлены в императорскую магическую академию, где продолжат совершенствовать свои навыки и развиваться как защитники всего живого. Остальные вернутся домой, где продолжат влачить свое жалкое существование бездарности и дармоедов. Первокурсники зашушукались. Видимо, не всем аристократам пришлись по душе слова ректора. «Магическая академия Тримуса не обращает внимания на теоретическую подготовку», — продолжил ректор. «Вы можете выучить хоть тысячи книг, идеально отвешивать реверансы или складывать стихи, но, если не умеете уничтожать твари разлома, вы не станете лучшими. Практика, практика и еще раз практика — вот залог успеха в моей академии. Только те, кто работает не покладая рук, кто ходит в разломы, кто денно и ночно тренируется, желая стать сильным, только тот войдет в число лучших». Все поутихли, в голосе ректора начали проскальзывать эмоции, словно он говорил о чем-то, во что верил сам. «У каждого курса будет три куратора, по одному на каждую группу». Взгляд ректора остановился на нашей группе. Маг Света какое-то время смотрел на меня и моих спутниц, после чего поправился. «В этом году у первого курса будет четыре куратора, по одному на каждую обособленную группу. Кураторы поговорят с каждым, определят ваши стремления в развитии и составят максимально подходящий для целей Академии план вашего развития. Именно решение куратора будет являться ключевым фактором для перевода вас на следующий курс, исключения из Академии или включения вас в группу лучших студентов. Кураторы второго и третьего курса уже определены, сейчас назначу кураторов первого курса. Преподаватель высшей категории, маг света восьмого ранга, профессор Лорент Лейтмар, один из преподавателей, стоящих рядом с ректором, сделал шаг вперед. Это был мужчина средних лет, с каким-то странно горящим, можно даже сказать, безумным взглядом. «Профессор Лорент займется группой простолюдинов первого курса», — заявил ректор. преподаватель высшей категории, маг света восьмого ранга, профессор Альмалайтмар. Пожилая женщина сделала шаг вперед, уставившись на свою группу тяжелым немигающим взглядом. Профессор Альма займется группой обычных аристократов первого курса. Преподаватель высшей категории, маг света восьмого ранга, профессор Патрикус Лайтмар. Еще один мужчина средних лет сделал шаг вперед, и я ухмыльнулся. Выбор этого куратора был весьма обоснован. Профессор Патрикус был облачен, как и все преподаватели, в форму академии, вот только и качеством она казалась повыше, и вышивок на ней имелось больше, да и украшений на Патрикусе висело столько, сколько у всех остальных кураторов первого курса, вместе взятых. «Профессор Патрикус займется группами высшей знати и влиятельных родов», — продолжил ректор. «И, наконец, четвертый куратор первого курса, который будет заниматься неожиданно образовавшейся группой возмутителей спокойствия и попирателей законов Академии. Я лично займусь этой группой. Те, кто бросает вызов устоям моей Академии, должен иметь достаточную силу, чтобы удовлетворить всем моим требованиям к студентам». Со стороны студентов первого курса послышались усмешки. Видимо, нас уже зачислили в категорию неудачников. Вот только, если проанализировать все, что сказал ректор, и наложить это на его внешний вид, ситуация получается весьма интересная. Сегодня до конца дня кураторы выдадут вам браслеты студентов магической академии Тримуса, студенческую форму и учебники. Все остальное, включая дополнительные артефакты, будут выдаваться по результатам вашей практики. На этом все. Моя группа, жду вас в своем кабинете через 10 минут. Развернувшись, ректор быстрым шагом покинул центральную площадь. Кураторы тут же начали организовывать своих студентов, выстраивая их в группы. Причем своими занимались не только кураторы первого курса, но и старших. Никто никуда не расходился, все терпеливо ждали, пока с ними поговорят. Но не мы. Пойдем. Я взял девушек за руки и потянул за собой. Судя по тому, что и Натали, и Милена выглядели немного шокированно, на них заявление ректора подействовало так, как и задумывалось. Ничего, потом объясню, что на самом деле здесь происходит. В приемной нас уже ждали. Довольно милая девушка с длинными белоснежными волосами возилась документами, но, стоило нам появиться в кабинете, тут же отложила все дела. Господин ректор дал распоряжение снять с вас мерки для формы, невероятно чарующим голосом произнесла она. Мне пришлось постараться, чтобы отвести от нее взгляд. Форма помощников в чем-то походила на студенческую, так что юбка едва доходила до колен, выгодно подчеркивая стройные ножки и идеальную фигуру, а белоснежная рубашка едва скрывала шикарную грудь. Снятие мерок прошло стандартно. Помощница ректора достала небольшой артефакт и провела им сверху вниз по нашим телам. Собственно, вот и вся процедура обмера. «Господин ректор вас ожидает», – произнесла девушка, заканчивая свою миссию. «Три комплекта формы будут доставлены в ваши комнаты до конца дня. Они идут за счет академии. За все последующие комплекты вам придется заплатить». Девушка открыла дверь, позволяя нам пройти в главный кабинет магической академии Тримуса. Судя по обстановке, ректор предпочитал лаконичный стиль. Здесь не было какой-то дорогой резной мебели, редких артефактов или чего-то подобного. Книжные шкафы, карты, несколько шпаг и трофеи. Вот последнее заинтересовало меня больше всего. В кабинете ректора находилась голова твари, что водится только в самых высокоранговых разломах. Откуда знаю? Сам таких убивал в своей жизни всего несколько раз, когда пришлось вытаскивать группу из разлома восьмого ранга. «Малярийский кривоступ восьмого ранга», — послышался голос ректора, что заметил мой интерес. «Сильнейшая тварь из тех, что я уничтожил. Хочу знать ваш опыт. У меня разломы первого и третьего ранга», — ответил я. «Милена была активирована кристаллом третьего, Натали уничтожила каменную горгулью пятого ранга. Опыта разломов у них еще нет. У всех троих есть возможность активировать заклинания без использования концентраторов и активаторов. Однако у девушек с количеством используемых заклинаний пока проблема. Им нужно переходить на второй ранг. Почему сам не переведешь их?» Ректор откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. «Не умею, честно признался я. Я специализируюсь на убийстве тварей, а не на развитии магов других стихий». «Специализируешься?» Ректор позволил себе усмешку. «Закрыл два разлома и считаешь себя специалистом по их уничтожению?» «Да». Я выдержал презрительный взгляд ректора. «Любой разлом до четвертого ранга включительно я смогу уничтожить без особых проблем. С пятым рангом возникнут сложности, В своем текущем состоянии я его не потяну. Мне нужен разлом третьего ранга, чтобы создать четвертый канал связи, после чего я смогу закрывать уже и разломы пятого ранга. Только ты, ректор перевел взгляд на девушек, или твои спутницы тоже, им нужен разлом второго ранга и проводник, который поможет сформировать второй канал, повторил я. После этого они будут способны закрывать разломы второго-третьего ранга, но только в составе группы. К сожалению, у них не так много опыта в этом деле. Откуда опыт у тебя? Продолжил допытываться ректор. Меня готовили достойные учителя. Маги хаоса восьмого ранга Эстер и Сорин. Видел я учеников Эстера. Вроде как потеплевший взгляд ректора вновь стал презрительным. Бездарности, не способные ни на что. Не нужно сравнивать случайных крестьян, которым Эстер проводил инициацию, и его личного ученика, защитил я старого друга. У меня была достойная подготовка. Готов ее продемонстрировать? С нескрываемым злорадством спросил ректор. Насыщенный разлом четвертого ранга. Прорыв должен начаться через неделю. Сейчас кристалл накапливает критическую массу для выплеска. У тебя будет 2 дня, чтобы его уничтожить. Справишься, станешь мне интересным. Не справишься, лучше из разлома не выходи. Моей академии не нужен бездарный маг бесполезной стихии. Когда начинать? Я выдержал взгляд ректора. Не вижу смысла откладывать, заявил ректор. Сразу после нашей встречи тебя отведут к разлому. На этом все. У меня есть вопросы, сдаваться я не собирался. Первый, в Тримусе у меня остался слуга. Хочу забрать его в академию, чтобы он занимался всякой мелочевкой. Как это организовать? Второй вопрос, могу ли я забрать своих спутниц с собой? Им будет полезно посмотреть на насыщенный разлом, изучить его особенности, определить, где и как формируются ресурсы и почему насыщенный разлом гораздо прибыльней, чем обычный. Вопрос со слугой решишь с моей помощницей, после паузы произнес ректор. Девушки останутся в академии, это не их испытание. По поводу ресурсов, с тобой отправится отряд сборщиков. Ресурсы разломов, предоставляемых академией, принадлежат академии. Сборщики войдут в разлом через 2 часа после тебя. К этому времени местность вокруг входа должна быть зачищена. Если хоть один из сборщиков пострадает или ему придется использовать заклинание для атаки разломных тварей, ты провалил свое испытание. Ректор активировал артефакт связи, и в кабинет вошла его помощница. Глава академии достал из ящика толстую папку, вытащил из нее лист бумаги с гербом империи, приложил именную печать, подписывая документ, после чего передал его помощнице. Вступительное испытание для мага хаоса. Отправь с ним команду Зарга, я уже послал ему весточку. Ни единого вопроса со стороны помощницы. Словно здесь каждый день такое происходит. Девушки, а с вами я еще не закончил, произнес ректор, как только помощница повела меня к выходу. Хочу теперь понять, кто вы такие, на что способны и что делаете в моей академии. Помощница закрыла двери, не позволяя мне проследить за интересным разговором. В приемной меня уже ждали, невысокого роста маг огня смотрел хмуро и недоверчиво. Мужчина в чем-то походил на отца Милены, коренастый, могучий. На что я сразу обратил внимание, на руки. У магов, что привыкли пользоваться лишь магической палочкой, были нежные тонкие пальцы, непривычные к тяжелой работе. У мага огня оказалась добротная лапища кузнеца, определенно знающего, что такое настоящая работа. Магистр Зарг, приветствовала гостя помощница ректора. Приятно видеть вас в добром здравии. Маг огня недовольно скривился. Верина, давай без твоих шуточек. Что на этот раз от меня нужно? Вот. Помощница протянула документ, и лицо Зарга еще больше сморщилось. 4-й ранг, он издевается, воскликнул маг огня. Под он подразумевался, видимо, ректор. Это не просто 4-й ранг, а насыщенный 4-й ранг. Пояснил я, в разломе произойдет прорыв через неделю, насыщенный, лицо Зарга чуть разгладилось, тогда это другой разговор, глава отряда добытчиков посмотрел на меня и уточнил, а ты не слишком хлипкий для насыщенного разлома 4-го ранга, Верина, кто это вообще такой, почему у него браслет студента 1-го курса, сегодня же набор был, да, забыли обновить его браслет до 2-го курса, и почему я его раньше не видел, это вступительное испытание, «Магистр», — с улыбкой ответила помощница. «Этому студенту господин ректор определил такой уровень сложности. Зарк витиевато и красиво выругался, игнорируя все нормы приличия. То есть этот маг там сейчас сдохнет, а мне потом с ребятами закрывать разлом и вытаскивать его тело, опять, Верина, сколько можно, мы не похоронная группа, мы добытчики, и вообще, почему мы, есть же группы Виларда и Билибана, все вопросы туда. Помощница с улыбкой встретила гнев мага огня, указав рукой на дверь ректора. «Вот, магистр, держите. Пропуск в телепорт». Пробурчав что-то нечленораздельное, Зарк забрал документы и, еще раз посмотрев на меня снизу вверх, вздохнул. «Пошли, что ли? Раньше сдохнешь, раньше мы домой вернемся. Сколько тебе времени выделили до нашего захода?» «2 часа», — ответил я. Зарк на это лишь фыркнул и заметил. «Мешки, получается, брать не нужно. За 2 часа в насыщенном разломе 4-го ранга от тебя не останется ничего, даже несмотря на твой 3-й ранг. А как, Зарк, получается, имеет 5, а то и больше каналов связи. Только после 5-го ранга маг может определять силу другого мага, а в документах обо мне не было ни слова, я в этом уверен. Не слабые тут сборщики работают. Что-то доказывать Заргу я не собирался. Задание выглядело сложным, но вполне выполнимым. Теперь все зависело только от структуры самого разлома. Если это башня или подземелье, будет проще. Основная масса тварей будет разнесена по этажам и не сразу ринется на меня. Если же это равнина, тогда придется попотеть. Рассказав помощнице ректора о истине, своем слуге, я отправился вслед за Заргом. Видимо, негласно подразумевалось, что на вступительное испытание студент должен отправляться так, как пришел в кабинет к ректору. Меня не готовили, не предложили ни артефактов, ни оружия, ни эликсиров, ни еды с водой. Просто выдернули из обычной жизни и сказали, что сейчас я отправляюсь в опасное место. Хотя с последним я поторопился, за пропитание, как оказалось, отвечали добытчики. Группа Зарга состояла из 5 магов разных стихий, и все они выглядели так, словно Зарг подбирал их под себя. Низкие, коренастые, привычные к тяжелой работе. Никто не задал ни единого вопроса о том, куда мы направляемся и что собираемся делать. Просто встали и пошли за Заргом. У всех при себе имелись кисеты путника для добычи и, как я понял, со всеми необходимыми материалами. Портал вывел нас в небольшой городок, даже, скорее, деревушку. Бывать в ней мне не приходилось, так что я не только название не знал, но и местоположение на карте империи не представлял. У магической академии Тримуса здесь было уже все схвачено, за полчаса нам обеспечили повозку с лошадьми, припасы на первое время и даже сопроводили до окраины поселка, чтобы никто не мешал доблестным воинам сражаться с разломами. Несколько часов тряски, и мы очутились на опушке густого леса, настолько густого, что между 2 деревьями Зарк со своей группой пройти бы не сумел, но этого и не требовалось, разлом находился как раз перед деревьями. Если из него вырвутся твари, у них будет только один путь, в ближайшую деревушку. Желтые ободки разлома четко указывали на 4-й ранг. Мало того, в некоторых местах желтый цвет превращался практически в оранжевый, в 5-й. С таким сталкиваться мне не приходилось, но я помнил, что в современном мире разломы имеют свойство расти в ранге. Значит, этот прокол в пространстве в самом скором времени получит новый ранг. Но не это заставило меня напрячься. Меня беспокоила ширина разлома. От прокола в пространстве 4-го ранга ждешь, что он будет широким и огромным, чтобы наружу сумела выбраться могучая тварь. Здесь же ширина была чуть больше моей руки. Не самой, хочу сказать, толстой. Твари, что находятся в этом месте, маленькие, и, хаос меня раздери, я знал, кто они. А ректор-то, оказывается, тот еще затейник. Внутри этого разлома спрятались вермильские пчелы. Возможно, сейчас их называют как-то иначе, в мое время их окрестили в честь города Вермил, который был уничтожен после прорыва. Всеядные монстры пожирали на своем пути все похлеще саранчи, жрали даже камни, оставляя за собой лишь голую пустыню. Это не были сильные противники, пчелы умирали довольно легко. Проблема заключалась в их многочисленности и невероятно крепких челюстях. Сюда бы огненного мага со стеной огня, от этого разлома не осталось бы и следа. Собственно, я понимал, почему выдернули Зарга, ему этот разлом пройти труда не составит. Парочка огненных стен, сражение с 3 альфами, пчелиная матка и, наконец, кристалл силы. На все пара часов, мне же придется поработать. Ректор знал, что у меня нет массовых заклинаний, поэтому выделил мне 2 дня. А я еще удивился, зачем так много. Вот зачем, чтобы прибить каждую пчелу. И да, несмотря на то, что внутри этого разлома нет ничего, никаких редких ингредиентов, вермильские пчелы ценились. Из их тел добывалось особое железо, что считалось деликатесом, а что из нее готовили настоящие мастера кулинарии МММ. «У тебя такое лицо, словно ты рад этому разлому», – удивленно произнес Зарк. «Ты же понимаешь, кто тебя внутри ждет». «Еще как понимаю», – кивнул я. «Дадите мне не два, а 4 часа, я хочу приманить всех пчел ко входу, чтобы не бегать за ними по всему первому уровню. За 2 часа, боюсь, не успею всех перебить. А если вы мне поможете, ректор не зачтет испытание». «Как скажешь», — легко согласился Зарк. «Твои 4 часа начались». Вытащив шпагу, я смело вошел в разлом и, как только пространство обрело плотность, вздохнул полной грудью. Сила разлома 4-го ранга бодрила, словно ведро холодной воды, вылитое на голову ранним утром. Впереди, шагах в 20 от меня, зависло облако разломных пчел. Они гудели, как бракованный артефакт, вызывая не самые приятные ощущения. Казалось, что все внутренности начинают вибрировать вместе с этими тварями. За первым облаком находилось 2-е, потом 3-е, 5-е, 10-е. Вермильских пчел было так много, что я засомневался в первоначальной оценке ректора. Раз твари находятся так близко от входа, значит, до прорыва осталось не неделя, а несколько дней. Пространство действительно оказалось идеально ровным, и у меня отлегло от сердца. Разлом оказался башней с единственным входом на 2-й уровень. Уже проще. Глубоко вдохнув, прогоняя неожиданную дрожь, я крепче сжал выигранную у Тивина Дебура шпагу и сделал шаг из безопасной зоны. Десяток касаний хаоса тут же полетел в ближайшую тучу пчел, практически мгновенно их уничтожая. Да, это были слабые противники. Вот только их было много, и они могли разгрызть что угодно. Прыгнув вперед, я резким ударом шпаги разрезал сразу 3 тварей, активировав еще с десяток касаний хаоса. Первое облако полетело в мою сторону, а за ним ринулось и 2-е, встревоженное гудением соседей. Шпага летала на максимальной скорости, и на моем лице начала появляться довольная ухмылка. Я хотел тренировку на выносливость, хотел вспомнить, как орудовать шпагой, хотел нагреть свой источник на максимум, чтобы он лучше развивался. Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться, и, хаос меня раздери, мне это нравилось. Глава 16. Тяжело дыша, я сидел на земле, собираясь на последний рывок. 3 этажа разлома были полностью зачищены, вся летающая мелочь 4-го тоже. Передо мной находился кристалл силы этого места и пчелиная матка, являющаяся вожаком этого места. Раз в минуту матка порождала новую пчелу, в которую тут же прилетало касание хаоса. На большее меня не хватало, мой перегретый источник полыхал. В груди было жарко, хотелось руками разорвать грудь, чтобы хоть немного охладиться. По-хорошему мне следовало уйти, чтобы вернуться сюда через час, но такой возможности не было. «Через 27 минут твои 2 суток истекают», – провозгласил стоящий неподалеку от меня Зарк. Его группа уже вовсю занималась телами пчел, вытаскивая из них нужные железы, а также особые материалы, создающиеся во время прорывов. Их вермильские пчелы жрать не стали. «Практически вечность», – пробурчал я, пытаясь подняться. Глаза закрывались. Хотелось спать. 2 суток беспрерывной бойни практически меня сломали. Не сломили, именно сломали. Мышцы задеревенели и отказывались работать. Неподготовленное к таким нагрузкам тело подвело. Видимо, все же слишком рано я почувствовал в себе силу и замахнулся на 4-й ранг. Вначале нужно было физически окрепнуть, потом уже качать права. Рано, Теренсольник не знал такого слова. Так откуда оно взялось в лексиконе Соло? Зарычав, разозлившись на самого себя, я сжал шпагу 2 руками и пошел на матку. Та ускорилась, начав производить пчел в 2, а то и 3 раза быстрее. Ни на что большее она была не способна. Отмахнувшись от очередной летающей твари, я вонзил меч в тело пчелиной матки и для верности вогнал в ее глаза по 2 касания хаоса. Так будет надежней. В груди в буквальном смысле вспыхнул пожар, кожа почернела и начала сжиматься. Источник дошел до предела. Еще одно заклинание, и он перегреется, превратив меня в магического импотента. Это восстанавливаемо, но потребует непозволительно много времени и ресурсов. Воину хаоса в современном мире такого не позволит. Поэтому, перешагнув пока еще живую матку, я положил руки на кристалл силы и втянул его в себя. В меня обрушилась внешняя сила, которая не тушила, а наоборот, еще больше распаляла пламя в моей груди, но сейчас это было даже на пользу. Боль – это хорошо. Боль – это доказательство того, что я все еще живу. Создание канала связи – вещь весьма трудоемкая и тяжелая. Требует полной концентрации и желательно максимально подготовленного тела, отдохнувшего, выспавшегося, готового изменяться. У меня же, кроме моей воли, не было ничего, ни концентрации, ни отдыха. Однако отказываться от такого подарка судьбы я не собирался. Это всего лишь канал связи, один из 10, которые мне нужно создать в своей жизни. Поэтому отступать мне физически нельзя. В меня потоком хлынула энергия, пчелиная матка умерла, и кристаллу перестал сдерживать свои силы. Едва не задохнувшись от напряжения, я все же сумел все покорить и начать выжигать новый канал связи источника с разумом. Каждая кроха расстояния, которое я проходил, вызывала во мне бурю боли. Хотелось плакать, орать, кричать на весь свет, что я не могу больше терпеть, но я упорно выжигал кусок за кусочком, прокладывая новый путь. Он получался значительно шире, чем 3 предыдущих. Первые 3 канала я формировал на чистой воле, без дополнительного источника, поэтому они получились стандартными, такими, как у всех. То, что получалось у меня сейчас, больше походило на канал связи серьезного мага. Собственно, из-за этого мне разлом 4-го ранга и понадобился, для того чтобы все исправить. О том, что можно прожигать каналы, а не формировать их в доступных местах, я узнал случайно. Один из спасенных рассказал. Поэтому, начиная с 7-го, все остальные каналы я делал правильно. Но первые 6 остались старыми, их было уже не изменить. Слишком они укрепились в моем теле, слишком много на них было завязано. Но сейчас есть возможность сделать все правильно. Как только 4-я нить была создана, превратив меня в мага хаоса 4-го ранга, я вернулся к первым 3 каналам, созданным совсем недавно. Они еще не въелись в тело и оставались податливыми, поэтому я приступил к их усилению. Никаких поблажек. Когда я открыл глаза, рядом со мной никого не было. Ни туши пчелиной матки, ни кристалла, ни зарга. Я попробовал подняться на ноги, но не смог. Тело больше не слушалось. Захрипев, я рухнул на спину, думая таким образом хоть немного разогнуться, но не тут-то было. Свело и спину, и руки, и ноги. Я превратился в живую статую. Мышцы задеревенели и не желали работать. Хорошо хоть дышать можно было. Он очнулся. Раздался радостный крик, и вскоре вокруг меня появились люди. Зарк со всей своей группой обступили меня со всех сторон, глядя вверху вниз, и никто из них даже пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь. Просто стояли и смотрели. Вылечить бы его, командир, наконец предложил один из добытчиков. Он не уложился в срок, заявил Зарк, поэтому ему не положено лечение. Ты видел, что он с собой делал, настаивал добытчик. Ты бы так смог, я, Зарк поднял удивленный взгляд на своего подчиненного. Я что, по-твоему, больной, выжигать канал силой кристалла, до такого только маги хаоса додуматься могли. Но к делу это не пришьешь, он не уложился в 2 суток, что отмерил ему ректор. Поэтому никаких поблажек, хватаем его и тащим к повозкам. С этим разломом мы закончили. Хотелось возразить, но возможности такой не было, язык просто не ворочался. Меня ловко подняли и вытащили из разлома, что тут же схлопнулся. Рядом стояла нагруженная телега. Точнее, на телеге лежало всего несколько кисетов путника, но они были такими тяжелыми, что рессоры повозки оказались выгнуты в обратную сторону. Меня уложили вместе с кисетами, сами же добытчики побежали рядом, помогая коням толкать невероятную тяжесть. Если до разлома мы добирались 2 часа, то назад ехали, наверное, все 5, и все это время мои мышцы отказывались работать, словно насмехаясь над тем, что я сотворил со своим телом. На самом деле было стыдно. Не из-за того, что я провалил задание и ректор разочаруется. Эту беду я как-нибудь переживу. Мне было стыдно, что мое новое тело оказалось настолько слабым. Прежний я на 2-м ранге прошел бы этот разлом за 2 часа, даже не заметив. Нынешний я на 3-м превратился в статую, которая едва может дышать. В деревне ничего не изменилось, все такое же безымянное селение на отшибе области. Группа зарга начала по 2 таскать кисеты путника, меня же командир группы поднял на руки, отчего я чуть не забыл, как дышать, и понес в портал. 10 минут позора, и вот мы оказались в магической академии Тримуса, чтобы еще минут через 10 меня доставили в приемную ректора. «Верина, принимай». Зарк закинул меня в кресло, после чего подошел к девушке и протянул ей несколько бумаг. Подробный отчет о прохождении и добыче. Сейчас ее на склад доставит. И прекращайте гонять мою группу по таким мелочам. Мы из-за этого задания 4 дня потеряли. Есть что интересное нашего уровня? Я что, сидел перед кристаллом 2 дня? Вот это усиление. Всем усилением усиление. Нет, мило улыбнулась помощница ректора. Ближайший поход в разлом 5-го ранга намечен через неделю. Тогда мы отдыхать. Буркнул Зарк, после чего неожиданно произнес. А парнишка-то хорош. Я не прочь с ним еще куда-нибудь сходить. Годный малый. Будь у меня другое состояние, я бы удивился столь резкой смене риторики. Все время, что мы были с Заргом, он только и делал, что недовольно бурчал. Каждый раз, когда я садился отдохнуть, командир группы добытчиков появлялся возле меня и начинал ругаться, что я задерживаю его группу. А тут такие слова. Верина вытащила из ящика стола какой-то артефакт, подошла и положила его мне на плечо. Тот засветился разноцветными огоньками, среди которых преобладал красный. Хмыкнув, девушка вернулась за свое место и начала что-то быстро нажимать на артефактах вызова. Минут через 20 прибыл один из преподавателей с зелеными волосами. Маг природы оказался неплохим лекарем. Вначале он заклинанием выяснил, что со мной случилось, затем тоже хмыкнул, после чего начал вливать в меня лечебные заклинания 8-го ранга. Тело постепенно обретало подвижность. После 5-го заклинания я даже разогнуться сумел. После 10-го самостоятельно встать на ноги. После 15-го в приемную вошел ректор. Скользнув по мне презрительным взглядом, ректор подошел к помощнице. Верина не только вручила отчет Зарга, но и передала слова добытчика. Взгляд ректора из презрительного стал заинтересованным. Он подошел к нам и спросил. «Профессор Атумер, что с ним?» «Перенасыщение», — ответил маг природы. «Тело оказалось не готово к энергии, которую эта бестолочь в себя влила. Мышцы накачались силой разлома и задеревенели. Самостоятельно они уже никогда бы не оттаяли. Еще пару дней в таком виде, и ему бы не помогло уже ничего. Обычно маги во время перенасыщения умирают, задыхаясь от нехватки воздуха, но тут наш студент подстраховался. Он выжег себе 4 канала связи, которые и толкали его грудь. Выжег, оказывается, ректор тоже умел удивляться. Наживую, кивнул лекарь. Понятия не имею, каким образом он все это вытерпел, но результат мне нравится. Я потом подробно в отчете это укажу. Да и поработать с магом Хаоса я был бы не прочь, чтобы понять принцип такого формирования каналов связи. Там же такая проводимость тепла возможна, что на 4-м ранге уже можно пользоваться заклинаниями 5-го. Не получится. Мне не нравилось, когда обо мне говорят так, словно меня рядом нет, поэтому я наглым образом вмешался в разговор. Объем источника слишком мал для заклинаний 5-го ранга. Возможно, поглотитель еще и можно активировать на пару мгновений, но тоже копье хаоса или полное разложение просто оборвутся. Значит, теперь разлом 5-го ранга? Спросил ректор, подначивая меня не безумство. Нет, покачал я головой. Рано мне еще на 5-й ранг замахиваться. Профессор Атумер прав, мое тело еще не готово к таким нагрузкам. Дайте мне 2 месяца, свободный доступ на тренировочный полигон, обеспечьте еженедельный поход в разлом 4-го ранга, и разлом 5-го ранга не составит для меня проблем, я его закрою. Профессор Атумер закашлялся, услышав мои слова. Закроешь? Ректор поднял бровь. Ты говоришь про поход в разлом 5-го ранга без группы? Меня зовут Соло, напомнил я. Меня учили работать одному. Сомнения ректора и профессора Атумера были вполне обоснованы. Как маги обретают на 5-м ранге свою силу, получая доступ к основным заклинаниям, так и разломы 5-го ранга становятся непроходимыми в обычной ситуации. Взять хотя бы разлом с вермильскими пчелами. На 5-м ранге они бы получили дополнительную броню, при которой невозможно разрубить их обычной шпагой, а также иммунитет к какой-то из стихий внутреннего круга. Это в самом лучшем случае. Зачастую бывало, что уже с 5-го ранга в разломах появлялись существа усиления, которые не сражались, но лечили или усиливали главных бойцов, накладывая на них дополнительную энергетическую защиту. В такие разломы без магов хаоса в мое время никто не совался. «У тебя будет 2 месяца», — кивнул ректор и повернулся к помощнице. «Обеспечь студенту Соло полный доступ к тренировочному полигону. Подготовь перечень из 6 разломов 4-го ранга и вызови Шира. Пусть погоняет мага хаоса и оценит его потенциал». Судя по тому, как побледнела девушка, фраза «вызови Шира» являлась чем-то большим, чем просто приглашение очередного преподавателя. «Переведи мою группу в 1-й поток», — продолжил ректор, игнорируя реакцию помощницы, после чего вновь повернулся ко мне. «От теории не освобождаю. Как ты будешь все успевать, меня не интересует. Все контрольные срезы, все лабораторные, весь практикум должны быть сданы на отлично. Причем не только у тебя, но и твоих учениц. Они не мои ученицы, ответил я, но ректор явно решил сегодня всех игнорировать. Через 10 дней у них состоится практический экзамен, по результатам которого станет понятно, достойны они такого же внимания, как и ты или нет. Твоя задача – подготовить их к походу в разлом второго ранга. Это станет их вступительным испытанием. Им нужен разлом третьего ранга, заявил я. В разломе второго они даже напрягаться не будут. Хорошо, они пойдут в разлом третьего ранга, согласился ректор. Завтра у них начнется дополнительная работа по формированию канала связи. Проследи, чтобы за 10 дней они перешли на второй ранг, в идеале по тому же принципу, что и ты. Слишком профессору Атумиру понравилось увиденное. Что касается тебя, через 2 месяца состоится очередной экзамен. Ты отправишься в разлом пятого ранга. На этом все. Я вышел из кабинета ректора и резко остановился. Меня пронзило ощущение смертельной опасности. Замерев, стараясь даже не двигаться, я сконцентрировался и попытался определить направление опасности. Убрать страх, убрать ужас, оставить только направление. Не сработало. Угроза не обрела четкого направления. Она была сверху, снизу, спереди и сзади. Словно я сам был угрозой. Стоп, я сам являюсь угрозой. Я начал мысленно проходить по каждому участку своего тела, пока в районе правого бока не вспыхнул пожар опасности. Окружающая меня смерть испарилась, сконцентрировавшись в одной точке. Опустив голову, я ничего не увидел, но это было вполне объяснило. Тот, кто желал меня убить, сделал так, чтобы все оставалось невидимым. Медленно, не делая резких движений, я начал снимать куртку, максимально втянув в себя живот. Лишь после того, как я избавился от внешней защиты, ощущение скорой неминуемой смерти ушло. С трудом удержавшись, чтобы не выкинуть куртку, я пошел в свой номер. Господин Соло, Естин вскочил на ноги, радостно сияя. Слуга был рад меня видеть. Вы вернулись. Ванну, форму, еду, отдал я приказы, занимая Естина. Сейчас все будет готово, заверил меня слуга и убежал выполнять задание. Я же положил куртку на пол и, достав нож, начал исследовать боковую часть. Маленькую черную иголку я нашел достаточно быстро. Она была полностью погружена в куртку и крошечное острие выходило из внутренней поверхности. Я задрал рубашку и посмотрел на бок, там была небольшая царапина. Я ее получил в приемной ректора, вот только опасности не было. Почему? Ответ пришел мгновенно, потому что внутри приемной находятся артефакты, блокирующие действие проклятий. Стоило мне выйти из приемной, как действие артефактов закончилось и меня чуть не убило. В голове тут же начал прокручиваться весь путь от портала в деревне до приемной ректора. Я не верил, что иглу с проклятием оставил профессор Атумир. От него я не ощущал угрозы. Значит, игла появилась раньше, пока меня несли в приемную. Но к Заргу никто не подходил. Или все же это не так? Когда выбрались из портала и прошли вдоль длинного холла, мы попали в узкий коридор. Нам навстречу кто-то шел, это я точно помню. Студенты. Они еще поздоровались с Заргом и отошли в сторону, позволяя тому нести меня дальше. Хорошо, допустим. Но почему я сразу не ощутил опасности? Да потому что был заблокирован. Игла вошла в куртку, но, так как я не двигался, не доставала до тела и никак не могла мне навредить. Вот хаос и не запаниковал. В кабинете ректора, когда ко мне вернулась подвижность, игла меня поцарапала, но находящееся на ней проклятие не сработало. Поведя лезвием, я полностью извлек иголку из куртки. Нет, руками такое не вставить, только через воздушную трубочку. Учитывая, что попали не в шею, а в бок, стреляли издали и явно не готовились к тому, что я окажусь неподалеку. Абсолютная чернота на кончике иглы четко показывала стихию проклятия, тьма, любимая стихия гильдии убийц. Даже странно, что за 60 лет этих тварей не поубивали. В свое время у меня с ними было много конфликтов. За мной отправляли лучших убийц, и только предчувствие опасности до зеркала хаоса помогали мне выживать и убивать покушающихся на меня тварей. Сейчас зеркала у меня нет, оно появится только на 6-м ранге. Ладно. На 5-м, если я и на следующий ранг перейду через выжигание канала связи. Но это только через год, не раньше. Охотится же на меня уже сейчас. Господин Соло, ванна готова. Естин практически выбежал, чтобы сообщить мне о своей полезности. Форма отглажена и ждет вас в ванной. позвольте помочь вам раздеться. Не сейчас, я держал перед собой нож с темной иголкой. Скоро вернусь. Убийцы никогда не работали топорно, да и не существует проклятий, действующих мгновенно. Если бы меня хотели убить здесь и сейчас, использовали бы яд. Это надежней. Значит, нужно понять, какое конкретно проклятие было применено. От этого зависит отмеренный мне срок и то, как будет действовать убийца дальше. Студенты магической академии Тримуса обязаны ходить в форме, заявила помощница ректора, как только я вошел в кабинет. Мне нужен маг тьмы, произнес я, игнорируя замечание Верины. Посоветуйте преподавателя, который поможет разобраться с одним щекотливым вопросом. С этими словами я опустил на стол Верины нож, на лезвии которого лежала игла. Девушка лишь мельком взглянула на мое подношение и вновь вернула мне все свое внимание. «Что же ты хочешь выяснить?» – спросила Верина с невероятным спокойствием. «Название проклятия», – ответил я. «Черный шок с отложенным на месяц действием». Спокойный милый голос помощницы ректора поразительно контрастировал с темой, которую мы обсуждали. «Вот, значит, как?» Я посмотрел на иглу. «Меня заказали не просто ради убийства, а чтобы еще и Академии навредить. Позволишь?» Верина посмотрела на иглу. Дождавшись моего кивка, помощница ректора взяла иголку своими миниатюрными пальчиками, вытащила ящик стола и небрежно швырнула туда опасный артефакт. Вот и все. Нет иглы, нет проблем. Через 3 недели убийца не заметит симптомов и продолжит действовать, на всякий случай напомнил я. Для студента первого курса у тебя слишком много странного и интересного опыта, Соло, мило произнесла Верина, а меня обдало ощущением смерти. Хорошие учителя и тяжелая жизнь многому учат, ответил я. Проблему с гильдией убийц магическая академия возьмет на себя, заверила Верина. Твоя задача – выполнять требования господина ректора и обучаться. Так и быть, на первый раз я закрою глаза на нарушение правил. Но, если ты еще раз появишься в приемной без нашей формы, придется тебя наказать. И мурашки по спине подсказывали, что это наказание мне не понравится. В свой номер я вернулся без проблем, убийца себя не проявлял. Видимо, был уверен, что иголка меня царапнула и проклятие перешло в тело. Кто вообще заметит маленькую царапину? Черный шок был неприятным проклятием. Сразу оно не действовало, ему требовалось время, чтобы набрать силу. В первые 2 недели от него даже можно избавиться. Но потом дела принимают неприятный оборот, когда проклятие входит в силу, тело начинает чахнуть и за пару дней человек превращается в высохшую мумию. Причем помощь уже невозможна, на набравшие силу проклятие заклятия очищения не действуют. Лекари, конечно, могут поддерживать какое-то время жизнь в человеке, но это лишь продлит агонию. Несчастный все равно умрет. Отложенное на месяц действие говорит о том, что заказчик желает зла не только мне, но и самой Академии. Раз сюда явилась принцесса Розалин, то и уровень безопасности здесь должен быть соответствующим. Однако, если я погибну, да еще таким жутким образом, информация об этом облетит всю империю. В самом лучшем случае ректора снимут за несоответствие должности, а так могут и казнить. Значит, заказчиком являлся не граф Дебура. Ему невыгодно вредить ректору, который нашел способ оставить его отпрыска в академии. Тивин еще до церемонии приветствия выплатил мне через слугу 50 золотых, выполняя требования ректора. Если граф Дебура и будет мстить через убийц, то меня начнут убивать сразу, не растягивая это на долгий срок. Значит, здесь кто-то другой. И, как мне кажется, я знаю, кто сделал на меня заказ. Вот, значит, почему род Тельмар прекратил меня преследовать. В отместку за уничтоженных крыс они отправили за мной убийцу, а Академии решили навредить из-за того, что ректор не подчинялся неофициальному владельцу города. Тельмары, значит, как я успел выяснить до поступления, в Академию в этом году поступает их младший отпрыск Тельмаров, и будет учиться он в группе высшей знати, куда сегодня перевели меня и моих учениц. Каких учениц? Девушек, с которыми на какое-то время свел меня хаос. Это не ученицы. Впрочем, не имеет значения, как их назвать. Важно то, что младший Тельмар будет в одной со мной группе. Мы будем ходить на одни занятия, тренироваться в одних залах. Если кто-то решил, что я забьюсь под одеяло, спрятав голову, он глубоко ошибается. Пока убийца себя не обозначил, о нем можно забыть. Но вот о чем забывать нельзя, так это о заказчике. Посмотрим, как поступит глава рода Тельмар, когда у его сына начнутся неприятности. Глава 17. Утро началось с неприятностей. Впрочем, Кто бы в этом сомневался, новость о том, что студент Хаоса вернулся, облетела главный корпус довольно быстро. Первые гости хотели вломиться ко мне еще вчера вечером, чтобы выкинуть из главного корпуса, но поставленная ректором охрана у входа в аспирантский корпус охладила горячие головы. Да и спал я, если честно, не до встреч было. После ванны меня разморило, последние 4 дня ударили обухом по голове. Кажется, я даже до кровати дойти не смог. Хорошо, что у меня был Истин. Он меня поймал, одел и уложил отдыхать. Еще и разбудил вовремя. При том, что вставать я категорически отказывался. Кое-как приведя себя в порядок, я надел студенческую форму и удовлетворенно кивнул своему отражению в зеркале. Белоснежная рубашка и жилетка сидели на мне как влитые, а брюки так сошлись на талии, что даже ремень не требовался. Портные магической академии заслуживали лучших слов в свой адрес. Дальше, собственно, неприятности и наступили. В общем зале главного корпуса меня встретила группа из 6 магов. Тивина Дебура, что примечательно, среди них не оказалось. Его вообще в зале не было, зато была внушительная группа других первокурсников. Складывалось ощущение, что все представители первых 2 групп вышли в главный зал, чтобы высказать мне свое недовольство или посмотреть на мою реакцию. Была здесь и принцесса Розалин. Девушка стояла чуть поодаль и о чем-то мило беседовала с 2 красивыми сверстницами. Вот только стояли они лицом к нам, чтобы не упустить ничего важного в предстоящей сцене. «Тебе здесь не рады, простолюдин». Из группы вышел уверенный в своих силах парень. «Меня зовут Соло». Я приблизился к магу огня вплотную. Тот оказался выше меня на голову, так что смотреть на него пришлось снизу вверх. И мне глубоко плевать на то, кто и где мне рад. Есть что сказать, говори, я тебя внимательно слушаю. Нет, отойти и дай сказать другим. Как я вижу, здесь желающих поговорить полно. В общем, как-то мы зацепились, слово за слово, из группы к нам присоединилось еще 2 магов, и, как итог, все 3 практически одновременно произнесли: «Я, Роланд Варгонт, вызываю мага проклятого Хаоса на дуэль чести». «Я, Григор Фаргриев, вызываю мага проклятого Хаоса на дуэль чести». «Я, Зульран Рентайл, вызываю мага проклятого Хаоса на дуэль чести». Тройной вызов. Это насколько же я всем тут ненавистен, что 2 мага огня и маг природы сразу же ринулись вызывать меня на дуэль, не узнав о том, где я 4 дня пропадал. Видимо, вчерашний мой вид многим понравился, жалкое скрюченное тело, которое нес на себе добытчик, такое точно не представляет опасности. «Раз вы меня вызвали, хотелось бы услышать условия дуэли», — с улыбкой ответил я. «Только прошу учесть, все, что вы предложите, будет обращено против вас. Бой до первой крови, магия и сталь», — первым заговорил Роланд, тот самый верзила, что был выше меня на голову. «Я побеждаю, ты сваливаешь из главного корпуса. Хоть на кухне живи, но сюда больше не ногой. Ты же понимаешь, что тебе тоже придется съехать отсюда, если проиграешь». «На всякий уточнил я, ты победил графа Дебура хитростью и подлостью», — заявил Роланд. «Со мной такой номер не пройдет». «Хорошо, ваши условия», — я посмотрел на 2 других дуэлянтов. «Аналогичные», — выпалил Григор, маг природы. «Меч и магия, до первой крови, и ты уходишь из главного корпуса». Зульран пылко подтвердил, что согласен с друзьями. «Все 3 жаждали одного, чтобы я немедленно убрался из главного корпуса. Что ж, ваши условия я услышал, они кажутся мне приемлемыми. Вот только у меня тоже есть условия. Первое, ваши шпаги. Хочу их для коллекции. Можете считать это моим маленьким капризом. Второе, 100 золотых с каждого в случае вашего проигрыша. Не люблю сражаться бесплатно. Дальше, я не стану ставить условия, чтобы вы выметались из центрального корпуса, но поставлю не менее тяжелые. Третье, на ближайшие 7 дней на 2 часа в день вы станете спарринг-партнерами для меня и 2 моих спутниц. Нам нужна практика во владении шпагой. И, наконец, самое важное условие, без которого на дуэль я не соглашусь. Четвертое, бой 1 против 3. У меня нет желания возиться с каждым из вас по отдельности. Магия и сталь, отлично. Выходите против меня втроем и покажите, чему вас обучали учителя. У меня все. Судя по тишине, неожиданно повисшей в зале, таких слов от меня никто не ждал. «Я маг 3-го ранга», — произнес после паузы Роланд, словно предупреждая о грядущих неприятностях. «Григор и Зульран маги 2-го ранга. Мы сражаемся без запрета на артефакты, то есть вы отказываетесь», — уточнил я. «К сожалению, в таком случае вынужден. Я согласен на твои условия, маг проклятого хаоса», — заявил Роланд. «Шпага, 100 золотых, неделя спаррингов по 2 часа и бой 1 против 3. Двое других тоже не возражали. Видимо, в этой команде Роланд являлся лидером, и его слово было финальным. «В таком случае буду с нетерпением ждать нашей встречи сегодня вечером», — закончил я, думая, что на этом неприятности закончились. «Куда там, день только начался». Стол, за которым я обычно сидел в столовой, оказался занят. И если Натали и Милену я был рад видеть, несмотря на их странно изможденные лица, то неизвестный маг огня за столом мне совсем не нравился. Он непринужденно болтал с девушками, а браслет на руке говорил о том, что это такой же первокурсник, как и я. С одним небольшим отличием, магу огня было лет на 5 больше, чем мне. «Соло, наконец-то!» Милена приветливо улыбнулась. «Уже вся академия знает, что ты вернулся. Я стал таким популярным», — удивился я, но занимать место рядом с магом огня не спешил. «Скорее, с приставкой «Анти», — пояснила Натали. «Знакомься, это Глорин. Тоже решил бросить вызов системе и стать одним из нас. Просто Глорин», — уточнил я. «Не всем довелось родиться в правильной семье», — дружелюбно ответил мужчина. «Но мириться с этим я не собираюсь. Услышал, что на первом курсе образовалась группа таких же несогласных, и решил к ней присоединиться. «Ты чего стоишь?» – удивилась Милена, заметив, что я продолжаю нависать над Глорином. «Что-то случилось? Или общество нашего нового знакомого тебе неприятно?» «Нового знакомого?» Я еще раз посмотрел на добродушное лицо мага огня, после чего ответил. «И давно вы вводите знакомство с наемниками гильдии убийц?» Ощущение опасности, исходящее от добродушного Глорина, было таким огромным, что хотелось все бросить и убежать. «Не поняла, ты сейчас о чем?» – ошарашенно переспросила Натали. «Какая гильдия убийц?» «Неприятная, гадкая и чересчур самомнительная», – ответил я, глядя в искренние глаза Глорина. Этот хитрец до последнего играл свою роль, притворяясь невинной овечкой. «И, хаос меня раздери, если бы не привычка доверять ощущениям, я бы повелся на такой взгляд. Да что я, любой бы на моем месте на него повелся».